Глава 13. Не всюду тлен. «Эй, ты куда опять?» — спросил я Тоню, которая осматривала снегоход перед выездом. «Прогуляться», — буркнула та в ответ. «Заебала уже в четырех стенах, как в тюрьме. Ты же понимаешь, что мы все еще живы лишь благодаря этому месту?» — на всякий случай поинтересовался я. «Я Сенхуй», — вместо нее ответил мутный, который появился из бокса за спиной, в зимней одежде. «Просто реально заебало в подземелье сидеть. Как тебя самого не морозит еще?» «Снегоступы возьмите. Мало ли», — напутствовал я друзей в спину. «Ага, бля, и шапку нахуй надень», — ухмыльнулся наркоман и оседлал снегоход, «чтоб жопа не мерзла». Тоня подошла к широкой гермодвери и стукнула ладонью по кнопке. По бункеру на несколько мгновений разлетелся квакающий сигнал, а над воротами сработали желтые проблесковые маяки. Через несколько секунд взревел двигатель снегохода, и как только яркий свет, исходящий от дверей, ударил по глазам, Тоня вдавила клавишу газа, оставив после себя белое, вонючее облако. Свежий морозный воздух ворвался внутрь, обжигая щеки. «Сколько там сегодня? 50? 60 минуса?» Солнце все еще даже не думало показываться из-за свинцовых туч, но это не мешало глазам слезиться от яркого белоснежного покрывала, что толстым слоем застелило планету. По идее, сейчас начало апреля. Как-то вроде так показывает календарь, за которым строго следит Лена. Нам с мутным глубоко похую, какой сегодня день. Однако весна бы уже не помешала, но, похоже, оттепели нам еще долго не увидеть. Мороз пока и не думает отступать. Хорошо, что военные любят запас, и здесь его столько, что нам и за всю жизнь не потратить. Что и говорить, одни только размеры бункера поражали воображение. Он раскинулся на многие километры под землей, а коридоров, ответвлений, складов и даже уровней было достаточно, чтобы спокойно блуждать полдня. Я много раз слышал истории о подобных местах, но они всегда казались чем-то нереальным. Словно сказка для подростков-романтиков, а поди ж ты... Сейчас мы в таком живем, хотя точнее будет сказать, выживаем. В данный момент я стою у третьего выхода, который снаружи выглядит как поселок. Рядом, созданном природой овраге, прямо в холме прорубили выезд на поверхность для техники. А чтобы враг этого не понял, его замаскировали под старый глиняный карьер. Неподалеку даже бутафорские цеха выстроили, которые метров со 100 не отличить от настоящих. Вот только все это муляж. С нарисованными окнами и пустотой внутри. И поселок, кстати, тоже. Теперь все это принадлежит нам четверым, вот уже полгода. И за это время практически ничего не случилось. Так, всякие мелочи, которые легко удается контролировать при помощи магии, да других навыков, что проявились в нашей компании. Я подошел к воротам и повторил хлопок ладонью по кнопке. Загудела гидравлика, и тяжелые трехслойные створки поползли навстречу друг другу, не забывая при этом квакнуть и подмигнуть маячками. Меня передернуло от холода и воспоминаний того, как это место нам досталось. События тех дней хотелось бы потерять в закоулках памяти, но они, словно дерьмо по весне, каждый раз всплывали на поверхность. Очереди грохнули с новой силой. И нет в том ничего удивительного, ведь все эти люди очень хотят жить, а уж как этого желаем мы, и кажется, наша жажда побеждает. Рев мутанта ударил по ушам, а следом за ним раздался истошный вопль, сопровождаемый влажным хрустом. Через мгновение в центральный тоннель вылетели рваные шметки, некогда бывшие человеком. Картина примерно одинаковая всюду. Весь пол залит кровью, смрад стоит такой, что хочется блевать, а всему виной выпотрошенные и растоптанные внутренности. Однако мутантов это заводит только сильнее, как и мутного, который вовсю развлекается с новым даром. Мы, как завороженные, наблюдаем за происходящим, что творится за расплавленной переборкой, перешагнуть через которую так никто и не решился. Кроме разве что товарища-наркомана. Но тот скорее забрался на нее в попытке руководить свысока. Именно этим он и занимался. Рулил огромными, волосатыми чудовищами исполинского размера. Смесь гориллы, медведя и еще какой-то неведомой хуйни. Несмотря на их толстую шкуру и плотный мех, способных, как оказалось, сдерживать автоматную пулю, они тоже несли потери. Да, соотношение, конечно, смешное, но тем не менее на данный момент у мутного осталось лишь двое. А ведь на начало бойни их было 8. Стрельба стихла, и сквозь гул оборудования донеслись редкие, рыкающие выкрики двух оставшихся мутантов. «Нашли!» — с хищной улыбкой доложил мутный. «Ща принесут!» «Кого?» — не сразу догадалась Лена. «Кореша твоего! Батьку генерала!» — счел нужным уточнить тот. «И старого пидора!» Вскоре действительно показался один из его воинов. Шерсть от пропитавшей ее крови давно превратилась в сосульки, и непонятно теперь, какого изначально цвета она была. Мутант вывернул из-за поворота и волоком тянул за собою человеческое тело, держа того за ногу. «Ты что собираешься делать?» — на всякий случай спросил я. «Он хоть живой еще?» «Живой! Хули ему будет!» — ухмыльнулся кореш. «Ща я устрою этому пидору ад на земле!» «Давай его просто убьем, и все!» — поморщилась Тоня. «Даже примерно знать не хочу, что задумала твоя больная фантазия». «Тебе понравится, обещаю. А остальные, слабонервные, могут идти нахуй», — отмахнулся тот. «И не вздумайте мне мешать. Этот кусок говна мне сейчас за всю хуйню ответит». Вскоре появился второй монстр, и он точно так же тащил позади очередного пленного. Я не сразу смог его распознать. В этом мне помогли остатки некогда белого халата, который сейчас большой натяжкой можно было назвать именно так. «Предупреждаю в последний раз!» — начал было мутный, и в этот момент громыхнула сирена. «Внимание! Критическая температура ядра. Аварийная ситуация. Вспомогательному персоналу срочно покинуть помещение. Старшему инженеру Викульцеву срочно явиться в комнату управления реактором». Раздался в динамиках искусственный голос и так по кругу. «Это что за хуйня?» — спросила у меня Лена, будто перед ней не конченый наркоман стоит, а минимум физик-ядерщик. «Я ебу!» Пожалуй, плечами. «Но, скорее всего, именно так звучит пиздец». «И что делать?» — в очередной раз обратилась ко мне та. «Да иди ты нахуй! Я тебе что, блядь, на атомной станции работаю?» — выругался я. «Съебываться надо, пока не поздно». «За лупу!» — рявкнул мутный. «Ща из этих пидоров все вытяну!» А тем временем сирена орала, не переставая, как и механический голос, который продолжал повторять одно и то же по кругу. Но моему корешу это все было словно до лампочки. Он целенаправленно занялся приведением в чувство пленных. Выходило плохо, если сказать точнее, никак. «Да помоги ты ему!» — рявкнул я на Лену. «Хули ты встала, как это?» «Вот только не надо на меня орать, еблан!» — огрызнулась та, но все же направилась к мутному. Дело сразу приняло иной оборот. Для того, чтобы очнулся генерал, хватило пары секунд. Ну а науке потребовалось чуть больше времени. И судя по испарине, что выступило на лбу моей подруги, он пребывал в критическом состоянии. Хотя этого следовало ожидать. Наверняка изнеженное тело ученого, притом, скорее всего, пенсионера, не совсем подготовлено к подобного рода надругательствам. «Сможешь эту хуйню починить?» — прокричал в лицо профессора мутный. «А? Что?» Пока еще ничего не понимая, он заворочил глазами и попытался осознать, что же вокруг происходит. «Я, бля, вопрос задал!» — рявкнул наркоман и отвесил ему пощечину, предварительно схватив за грудки. «Сможешь починить, нет?» «Ха-ха-ха! Вам пиздец, уёбки сраные!» — подал голос генерал, окончательно придя в себя. «Мы все здесь подохнем!» «А вот хуй ты угадал!» — ухмыльнулся мутный и на мгновение замер, отдавая приказ мутантам. Один из них сгреб генерала в охапку и рывком сорвал с того остатки рубахи и штаны в придачу. Тот при этом продолжал заливаться истерическим смехом и сыпать проклятия на наши головы. Вот только длилось это недолго. Вскоре из его глотки уже разносился пронзительный вопль, полный боли, отчаяния и унижения. «Блядь!» Только и смогла выдавить из себя Лена и тут же вывернула желудок себе под ноги. Меня тоже замутило от картины, что развернулась перед глазами. Хотя больная фантазия мутного действительно вряд ли смогла бы придумать что-то другое. Но, надо признаться, выглядело это просто омерзительно. Мутант, подчиняясь приказу наркомана, беспрекословно принялся рвать очко бывшего хозяина бункера. Кровь густым потоком стекала на пол по его покрывшейся коркой шерсти. Жертва визжала и извивалась, пытаясь вырваться из мощных лап, но это было просто невозможно. Такой способ казни принес и положительные плоды. Игнатич вначале с ужасом отпрянул и попытался завалиться в обморок, но мутно не дал этому случиться. Пару раз приложил его по щекам и заорал прямо в лицо. «Хочешь сдохнуть так же, пидор? Я тебе сейчас, блядь, устрою анальную казнь!» Перешел на истеричный визг тот и продолжил пятиться. «Не, не, не, да не!» «Тогда чини эту хуету! Бегом, гнида!» — рявкнул наркоман, и профессор часто закивал в ответ, а затем рванул с места, напрочь забыв про все старческие болячки. Генерал тем временем уже не сопротивлялся. Он просто хрипел и вздрагивал каждый раз, когда мутант насаживал его на болт. Лена ушла, не смогла на это смотреть. Однако Тони наблюдала за страданиями человека со странной, блуждающей улыбкой, слегка при этом склонив голову на бок. Я тоже старался не смотреть на происходящее. Было противно. А мутному, похоже, просто похуй. Он вообще никак на это не отреагировал. Просто направился за Игнатичем, который рванул в сторону комнаты управления атомным реактором. А чтобы тот случайно не передумал оказывать помощь, позади, не спеша, вслед за ними пошел стоявший без дела мутант. Прошло не меньше часа, прежде чем профессору удалось стабилизировать ядро. Затем он, подчиняясь приказам, перевел его работу в автоматический режим. Если бы не Тоня, на этом жизнь халата, скорее всего, и оборвалась бы. Но девушка заставила мутного передумать. Здраво рассудив, она аргументированно расписала наши перспективы. И во многом была права. Без понимания того, как управлять реактором, наш новый дом, скорее всего, недолго просуществует. А затем закипела работа. Тоня сразу взяла Игнатича в оборот и засела за изучение управления реактором. Из всех нас, вместе взятых, она самая умная, а потому грязная, тяжелая работа досталась именно нам. Почти две недели мы убирали трупы и отмывали кровь. Основное количество, конечно, вынесли в первые два дня. Не без помощи мутантов. Как рабочая физическая сила, они оказались очень полезны. Ну, остальное время мы изучали систему тоннелей, периодически по запаху натыкаясь на тела военных, которые в попытке укрыться от смерти забились просто в немыслимые норы. Так мы обнаружили еще два выхода, один из которых представлял собой огромную залу, разделенную на боксы с техникой внутри. Тут даже танки обнаружились, вот только запустить их никто из нас не смог. Зато легкая техника поддалась без особых проблем. Здесь было все, чтобы устроить небольшую войну и даже победить в ней. Оружие, патроны, еда, энергия и, самое важное, тепло. Когда мы впервые открыли дверь, быстро убедились, что снаружи нам, скорее всего, не выжить. Честно говоря, даже немного не поняли вначале, чем таким странным накрыло землю. Лишь прикоснувшись к массе бурого цвета, до наших мозгов дошло – это снег. Грязный, полный радиационного шлака, пепла и другого дерьма, но это был снег. И вот спустя много месяцев он наконец-то снова вернул свой обычный кипельно-белый цвет. На него даже стало больно смотреть. «Они опять уехали?» – прозвучал голос Лены со спины, выбивая меня из набежавших воспоминаний. «Скучно им, блядь, будто здесь дел не хватает», – буркнул я в ответ. «Забей болт, что ты от них хочешь?» – с пониманием произнесла Лена. «Наркоман и маньячка, хуй с ними, пусть гуляет». «Да что там делать-то можно постоянно?» – пожала плечами. «Холод, снег. Ебаться, что ли, на морозе нравится? Вы чё, блядь, за тайны у них там?» «Забей», — повторила она и подхватила меня под руку. «Пошли лучше порнушку посмотрим и поебемся». «Да ну, надоело уже», — наигранно поморщился я. «Ты охуел?» — выпучила глаза девушка, но, заметив мою ухмылку, засмеялась. Вскоре мы уже вместе хохотали, а целоваться и шарить друг под другу руками начали в лифте, который поспешно спускал нас на глубину в 2 с лишним сотни метров. На большом экране в комнате отдыха шел фильм, который мы смотрели, наверное, уже по сотому разу. Фильмотека здесь была не сильно большой, да к тому же вся отечественного производства. Не сказать, что я против, но все же разнообразия хочется. Хорошо выручал ноутбук какого-то прапора, на котором обнаружилась прекрасная коллекция порнушки. В целом наша жизнь сейчас напоминала скучное однообразие, день сурка. Хотя в самом начале мы очень радовались покою. Примерно месяц упарывались кайфом, который удивительным образом отыскал мутный, будто у самого звериное чутье проснулось. Затем Лена помогла снять зависимость, и мы пустились в порог чревоугодия. Жрали все, что не было прибито, часто балуя себя приготовлением всяких экзотических блюд. Здесь, конечно, не обошлось без помощи женских рук и добротной библиотеки рецептов с продуктами. Но в последнее время мутный с Тони все чаще покидали убежище. На вопросы отвечали односложно, мол, охотились или просто гуляли. Однажды они действительно приволокли здорового лося, но он так и остался валяться снаружи. Во-первых, еды здесь хватало на 2 жизни вперед, а во-вторых, на нем отчетливо просматривались следы воздействия мутации. И, походу, такое теперь нам придется встречать очень часто. Бункер все же в первую очередь имеет военное назначение и оборудован всеми доступными системами связи. Тоня часто проводила время у радиостанции, все пыталась поймать волну выживших. А таких, к слову, оказалось очень много. Правда, все как один являлись военными, но она упорно желала поймать хоть какой-то гражданский островок. Хотя польза от подобного времяпрепровождения все же была. В один из таких дней, похожих друг на друга, девушка принесла новости. Хороших мы уже давно не ждали, но эти восприняли с интересом. Начался второй виток войны. Видимо, от того, что эти ублюдки сделали с планетой, было недостаточно. Требовалось довести дело до конца, уничтожить вообще все живое. Хотя именно с живым и было связано то, что они совершили. Остатки армий и государств, которые наименее всего пострадали от ядерного удара, принялись распространять всевозможные биологические мутагены. Они пихали их везде, распыляли по воздуху, загрязняли реки и прибрежные морские воды. Были даже сообщения о том, что на железнодорожных путях останавливались целые составы с генетически модифицированными тварями, которых выпускали на волю. Вначале была попытка атаки вирусами, но те просто подохли от такого фона, что царил на планете. Зато генетические мутации чувствовали себя в этом бульоне просто потрясающе. Тем не менее, странный поступок с их стороны. Неужели они не понимают, что такими способами на Земле скоро вообще не останется человека? Хотя нет, нас так просто не возьмешь. Нет более живучей твари на планете, разве что тараканы и крысы. Но те выживают за счет огромного потомства. Мы же научились приспосабливаться иначе. Нашей жестокости позавидует даже самый жуткий монстр из закоулков безумной лаборатории. Нет, никогда Матушка-Земля не избавится от нас, совершенных паразитов, которых сама же и создала на свою погибель. Ведь рано или поздно мы доиграемся и окончательно разнесем все к ебеням. А из того, что происходит сейчас, общество не вынесет ровным счетом никаких уроков. Пройдут столетия, и цивилизация начнет свой новый виток на пути к самоуничтожению. Никто даже не вспомнит о том, что случилось, и что когда-то жизнь всего человечества висела на волоске. Всем будет насрать, потому как жажда власти в очередной раз задавит разум. Это обязательно случится. Может быть, раньше, может, позже. Зависит лишь от скорости развития технологий. Но все обязательно повторится. Такова наша природа. Суть, если хотите. В коридоре раздался гул. Я ни с чем его не спутаю. Так работает лифт. Несколько пролетающих мимо частиц втянулись в ладонь, и я смог посмотреть на тех, кто пожаловал. Вернулись мутные Тоня. Оба довольные, словно два кота, которые сметаной объелись. Может, нам с Леной тоже стоит попробовать прогуляться по поверхности, покататься на снегоходе? Чем это они там занимались, что улыбки с ебальника не сползают? Потрахаться и здесь есть где, так что вряд ли все дело в этом. Сомневаюсь, что сильно хорошо ебаться в сугробе в минус 50. Нет, но они определенно очень странные. «Вы хули такие радостные?» Протерев глаза с просонья, поинтересовалась Лена. «Новую позу, что ли, изучили?» «Тебе лишь бы хуй в себя запихать!» Вместо ответа огрызнулся мутный. «Ой, не пиздел бы!» Спокойно отреагировала Лена. «Сам еще совсем недавно каждую дырку на болт примерял». «Я мужик, мне можно!» Натянул на лицо улыбку тот. «Какой из тебя нахуй мужик?» Отмахнулась девушка, продолжая вялую перепалку. «Так чё довольны-то такие?» «Мы их нашли!» С счастливым лицом заявила Тоня. «Представляешь, нашли!» «Да, блядь, можно чуть больше конкретики?» Не выдержал и раздраженно спросил я. «Выжившие! Целый поселок!» Выдохнула та. «Я случайно поймала их переговоры!» «Подожди!» Остановил ее я. «За каким хуем вам это вообще понадобилось? Мы, блядь, чё, мало горя от людей хапнули?» «Вы совсем ёбнутые!» «Дайте ты нахуй! Сам долбоёб, понял?» Огрызнулся мутный. «Меня ваши ёбла уже достали! Каждый день, блядь, похож на предыдущий!» «У тебя кайф, что ли, закончился?» На всякий случай уточнил я. «Да заебало всё!» Поморщился тот. «Вот вроде всё достаточно пиздато, но всё равно какая-то хуйня!» «Нихуя себе! Ты давно философом стал?» Ухмыльнулась Лена. «Аж на слезу пробила!» «Вас видели?» Обратился я к Тоне, раз уж от мутного добиться информации не получилось. «Нет, не думаю», – пожала она плечами. «Мы не выходили на контакт, просто наблюдали издалека. Гер, там нормальное поселение, тоже на основе какого-то бункера, но люди живут обычные, не военные. Это может быть наш шанс». «Какой нахуй шанс? Проебать все еще раз?» Меня подбросило с дивана, и я принялся расхаживать взад-вперед. «Сколько их? Мы сможем отбиться, если они придут сюда?» «Да сядь ты! Не мельтеши, припадок ебаный!» — огрызнулся мутный. «Ты же сам хотел нормальной жизни, помогать обществу и всякая такая хуйня!» «И дохуя мы кому помогли, а?» — остановился и взглянул на него я. «Забыл, сколько трупов пришлось в яму вынести. Она после нашего ебучего фестиваля в холм превратилась». «Нихуя страшного!» — ухмыльнулся тот. «Весной осядет. А нет, так собаки остатки растащат. Хули ты панику включил? Нормально там все. Нас никто не видел. Снегоход мы за несколько км скинули и пешком прошлись. Ветром уже давно все следы затянуло. Сами еле назад дорогу нашли». «Герд, там в самом деле нормальные люди, не военные какие-нибудь», — вступила за своего мужчину Тоня. «И это я захотела их найти. Они всех принимают, понимаешь? Я когда их передачу поймала, чуть не охуела от счастья». «Да вы оба в край охуели от счастья этого. О таких вещах вроде как всем знать положено, нет?» Уже более спокойно произнес я и плюхнулся обратно к Лене. «Мы никуда не пойдем. Если вам надо, валите». «А схуя ли это ты за меня все решил?» Удивленно уставилась на меня девушка. «Может, мне тоже настоебало тут сидеть? Я скоро выть с тоски начну. Давай завтра все вместе сгоняем. Хоть посмотрим, что там, прикинем». «Вот, даже истеричка твоя понимает». Ткнул пальцем в ее сторону мутной. «У них там название, кстати, охуевшее. Новая жизнь, ебать!» «Что-то хуйней какой-то вся эта затея попахивает», — поморщился я. «Ну ладно, хули, раз уж вы без меня все решили...» «Да никто еще ничего не решил», — перебила меня Лена. «Мы просто посмотрим, и все. Решать будем позже, все вместе. Ты прав. Такое нужно делать взвешенно, а не как эти два долбоеба». «Иди нахуй», — Тоня показала ей в ответ средний палец. «Я жрать вообще хочу. Есть чего готовое?» «Я тебе в кухарке не нанималась», — ухмыльнулась Лена и улеглась мне на грудь. «Вон у Нарика своего йогурта пососи». «Я всегда готов накормить свою женщину», — заржал тот и схватился за ширинку. «Иди ко мне. Ща я тебе полон рот наваляю». «Очень смешно», — поморщилась та и вышла в коридор. «Ладно, голубки, можете пока поебаться. Мы жрать», — добавил мутный и удалился вслед за подругой. «Новая жизнь, бля». «И что это за название такое ебанутое?» – пробормотал я, когда друзья хлопнули дверью в глубине бункера. «Довольно подходящее для нынешней ситуации, не находишь?» – усмехнулась Лена. «Да хорош ты, не парься. Все будет нормально. В случае чего разъебем там все, как обычно». «Вот, может, потому и не стоит соваться?» – с сомнением пробормотал я. «От этого всем будет только лучше». «Не ной!» – беззаботно отмахнулась та и вдруг расстегнула мне ширинку. Пошарив там рукой, она вытянула на свет мое естество, а через мгновение я уже ощутил на нем ее горячее дыхание. Лена очень хорошо управляла ртом, играла с членом мягким, нежным языком, иногда заглатывая его полностью, подлизывая при этом яйца. Не прошло и пары секунд, как я выбросил все проблемы из головы и принял позу поудобнее. Закинул руки за голову и поглядывал на то, как ритмично двигается белокурая Ленина голова в районе паха.